Следовало признать его довольно-таки пиковым, прямо скажем, дрянь положения. Конечно, на войне знать замыслы противника очень важно, но не менее важно уметь это использовать. Итак, к машине мне нельзя. Выбираться из поселка пешком? А если они спохватятся, что меня что-то долго нигде нет и поедут по дороге? Попытаться угнать машину Старикова? Это был бы самый роскошный киношный вариант, но, к сожалению, на то, чтобы открыть и завести чужие «Жигули», даже при том, что я, в принципе, знаю, как это сделать, без должной сноровки уйдет слишком много времени, а у меня его нет. Спрятаться, затаиться? Но прав этот чертов Марат. Я должен в самое ближайшее время оказаться у телефона, а лучше всего прямо в редакции. Последний вариант — колотиться в дома, прося помощи. Ой, маловероятно, что я, чужой человек, найду здесь на ночь глядя охотников идти воевать неизвестно с кем, неизвестно за что. И тут я вспомнил про Сергея Уткина. Через несколько минут я за даме оказался у его дома. На то, чтобы объяснить ему ситуацию, потребовалось всего несколько минут. Большого энтузиазма моя просьба у него не вызвала, но он выслушал молча и хмуро сказал: «Посидите тут, сейчас я за ребятами схожу». Скоро он вернулся с высоким неразговорчивым парнем, выбрал из поленницы в углу двора три крепкие палки, раздал нам по одной и скомандовал: «Пошли». И ничего не случилось. Мы просто подошли к машине и сели в нее, стуча палками. Вероятно, Семен с Филькой, оставленные в засаде, просто не рискнули к нам подойти. Я быстро развернулся и подвез ребят к дому. «Спасибо, Соловей», — сказал я Сергею, крепко пожимая ему руку. «Чего?» — не понял он. Отъезжая, я подумал, что обязательно надо завтра же на официальном бланке послать на завод письмо с извинениями. Правда, придется попотеть над формулировочками. Машину подбрасывало на ухабах. Я торопился, совершенно не чувствуя себя в безопасности до тех пор, пока не выскочу на шоссе. Наверное, оттого я так обрадовался этому неизвестно как возникшему из сумерек гаишнику, который светящимся жезлом подавал мне знак остановиться рядом с его мотоциклом. Тормознув, я полез из машины, на ходу доставая документы, готовясь привычно оправдываться, сам еще не зная в чем, показывать удостоверение, объяснять, что жутко тороплюсь в редакцию, тем более, что на сей раз это было сущей правдой. И тут меня словно кольнуло, да так, что я замер в нелепой позе, держась рукой за дверцу. Откуда взялся здесь, в этом богом забытом месте, да еще в столь поздний час, одинокий инспектор ГАИ? И так я стоял, чувствуя, как вдоль позвоночника моего бежит струйка пота, сжимая липкой рукой документы, проклиная себя то ли за излишнюю подозрительность, то ли за излишнюю нерешительность, отчаянно надеясь, что все мои смешные фантазии — результат нервного перенапряжения и прошедшего дня. А гаишник шел ко мне, улыбаясь какой-то чересчур широкой улыбкой. Я понял, что надо бежать, сделал движение, чтобы метнуться обратно в машину, и не успел. Рука моя мгновенно слетела с двери и оказалась зажата в какие-то тиски. То же случилось со второй. Я почувствовал, как с плеч мне сдирают куртку, да так ловко, что я оказываюсь как бы спеленут ею. Потом я понял, что меня очень быстро несут по воздуху мимо потерявшего улыбку гаишника куда-то вперед, сквозь сумерки, на поворот дороги. И первое, что я увидел за поворотом, были синие «Жигули» третья модель с номером 7977. Потом я увидел рядом зеленый фургон Старикова. Потом Вероятно, я увидел все это одним махом, но называю в том порядке, в каком доходило до моего сознания. На фоне тускнеющего неба громаду грузовика, нелепо перегородившего улочку. Десятка-полтора неясных в сумерках, да и со страху, серых фигур. Еще несколько машин, кажется, волк, сгрудившихся в боковом проходе между домами. И, наконец, будучи опущен на землю, я увидел перед собой светлый лик старшего оперуполномоченного московского уголовного розыска, капитана милиции Николая Сухова. Я и сейчас затрудняюсь описать вам две вещи: свое состояние и выражение суховского лица. «Так», — сказал он, и я понял, что Сухов поражен, пожалуй, не меньше моего. Из темноты выдвинулся вперед некто высокий, адресуясь которому Сухов произнес почтительно. «Это из газеты, тот самый, я докладывал». Я почувствовал, что меня больше не держат. Высокий подошел ближе, спросил сурово. «Как вы здесь оказались?» Руки у меня маленько тряслись, губы дрожали, и говорил я сбивчиво, но слушатели были понятливы. И когда грузовик, грозно взревев, стал разворачиваться и обдал нас светом фар, я заметил, что Сухов и его высокий начальник улыбаются. И я вдруг понял ясно, что это они не надо мной, что люди только что сделали трудное, важное, да и небезопасное дело. И что я им рассказываю про то, как со мной тоже обошлось все благополучно. Не они стоят в молчании вокруг моего трупа, а я стою перед ними живой, здоровый, разве только напуганный, и говорю без умолку. Что на их лицах просто-напросто улыбка облегчения. Одна за другой «Волги» начали выезжать на дорогу. Сухов вопросительно глянул на Высокого, тот кивнул. «Дуй в свою редакцию, завтра позвони», — расшифровал этот кивок Сухов, и оба растворились. Я бегом бросился обратно к своей машине, но когда через минуту выехал за поворот, не увидел на прежнем месте ни грузовика, ни черных «Волг», пропали и оба «Жигуленка». Сгинули как наваждение, будто не было их никогда. Из ближайшего автомата я позвонил Завражному и сказал, что материал надо вынимать из номера. «Зарезал!» — выдохнул он. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Понимаю», — ответил я. «Очень хорошо понимаю». «Убить тебя мало», — сказал он с чувством и, по-моему, обиделся, услышав, что я засмеялся. Когда я поднялся к нам на этаж, в комнате дежурной бригады творилось черт знает что. В 10:00 переверстывать вторую полосу — это ЧП, да еще какое. Зам ответсека отказывался даже смотреть в мою сторону. Что делается сейчас в наборном цехе, мне даже не хотелось думать. Впрочем, теперь уже от меня ничего не зависело. Все неприятности обрушатся на мою бедную голову завтра. Но одно свое подозрение я хотел проверить сегодня, немедленно. Я зашел в пустой сейчас кабинет Феликса, сел к телефону и набрал номер. «Алло!» — произнесли на том конце провода. «Можно попросить Максимова?» — сказал я, изменив голос. «Отсутствует», — ответили мне. И по тону я понял, что трубка сейчас будет положена. «Минуточку!» — крикнул я сиплым басом. «А не знаете, где он сейчас? Это его товарищ, он мне позарез нужен». «Всем позарез нужен, Максимов», — проворчал мой собеседник. «Болтается по городу. Не знаю я, где его искать. 3 часа назад поехал куда-то в Крылатское, что ли. Скоро поди должен появиться, его тут тоже ждут, не дождутся». В трубке послышалось хихиканье, и я, не попрощавшись, положил ее. По крайней мере, одной загадкой стало меньше. Ибо по дороге в редакцию я методом простого исключения вычислил, что только один человек мог одновременно знать и про Феликса, и про дом журналиста, и про Крылатское. Мой сосед по кабинету. Я толкнул.